«Я уезжаю», — Беллин говорил очень тихо и теперь видел, что они поверили ему. Возможно, сам тихий тон его голоса убедил их, что дело тут не в деньгах, а просто он тронулся рассудком. «Но почему, мистер Халик? Потому что вам, джентльмены, кажется, будто вы сможете мне помочь, и на самом деле это невозможно». Посмотрев на их удивленные, растерянные лица, Билли подумал, что никогда еще в жизни не чувствовал себя таким одиноким. По пути домой он остановился у табачной лавки и купил пачку Честерфилда, King Size. Первые затяжки вызвали такое головокружение, что он тотчас выбросил сигарет. «Хватит экспериментировать», — сказал он, вслух сидя в машине, а потом засмеялся и заплакал одновременно. «За дело, ребятишки!» Глава 14, 156. Линда уехала. Легкие морщинки возле глаз и рта Хейди обозначились резче. Она курила теперь как паровоз. Сигареты «Вантаж 100» одну за другой. Халику сообщила, что отправила Линду к своей тетке Роди в Вестчестер. «Я сделала это по двум причинам», — пояснила она. «Во-первых, она... ей нужно от тебя отвлечься, Билли. От того, что с тобой происходит. Она буквально с ума сходит. Я ей еле внушила, что у тебя нет никакого рака. Ей бы с Кэрри Росингтоном поговорить», — пробормотал Билли, направляясь на кухню. Ему срочно захотелось кофе, черного, крепкого, без сахара. «Прямо родственные души». «Что? Я не слышу». «А ничего, ерунда. Кофе включу». «Девочка ночью не спит», — сказала Хэйди, когда он вернулся. Она нервозно переплела пальцы. «Ты понимаешь?» «Да», — Билли ощутил внутреннюю занозу. Подумала, а понимает ли Хэйди, что ему Линда тоже нужна, что она часть той системы, которая поддерживала его морально? Ну, часть или не часть, а он не имеет права травмировать девочку, нарушать ее спокойствие. Тут все же Хэйди была права. Права, невзирая на цену такой разлуки. И вновь он ощутил вспышку ненависти к ней. Мамочка немедленно спровадила дочурку к тетушке. Как только он позвонил и сообщил, что возвращается, папочка страшила, возвращается. «Не убегай, девочка, не бойся. Это всего лишь тощий человек». «Почему именно в такой день? Что тебя дернуло выбрать именно тот день?» «Билли, с тобой все в порядке?» — голос Хэйди странным образом прозвучал нерешительно. «Господи, глупая сучка! Ты замужем за ходячим скелетом и спрашиваешь, все ли у меня в порядке?» «Со мной все в порядке, насколько это возможно. А что?» «Да ты как-то странно смотрел так. Неужели? Неужели так странно? Но почему, Хэйди, ты выбрала именно тот день, чтобы залезть мне в штаны, и это после всех лет, когда мы занимались такими делами в темноте спальни?» «Но как тебе сказать, я теперь все время чувствую себя странно», — сказал Билли. «Сам подумал, пора прекращать эти бесплодные умствования, мой друг, бессмысленно, что сделано, то сделано». Но выбросить эти мысли оказалось трудно. Трудно, когда она стояла тут с сигаретой, куря одну за другой, при этом будучи в полном порядке. А кроме того, прекрати, Билли, хватит. Хэйди отвернулась и загасила сигарету в хрустальной пепельнице. «А во-вторых, Билли, ты кое-что от меня скрывал. Кое-что, имеющее отношение к нам обоим. Иногда ты во сне говоришь. Теперь я хочу знать. Я заслуживаю того, чтобы знать правду».